Глава вторая. Остаток дня Вероника провела в крайне возбужденном и нервном состоянии. Все, с кем ей доводилось разговаривать после злополучного раунда с кофе, слышали от нее одно и то же, что Антон, гад ползучий, втерся к ней в доверие, и что она найдет способ ему отомстить. «И ни в какой Сириус он не поедет», — восклицала Вероника в ажиотаже. «Это я вам говорю. Пусть мне придется пойти на преступление, пусть мне придется ему башку размозжить, но он мое место не займет». Вероника и сама не знала, почему так сильно разозлилась. Но этот Антон всегда цеплял ее. Такой высокомерный, такой самодовольный. И самое главное, он имел на это полное право. Во-первых, красавчик. Во-вторых, богатый красавчик. И в-третьих, что было уж совсем неприятно, Антон и впрямь был не без способностей. Они у него имелись и очень даже неплохого уровня. Откровенно говоря, Вероника никогда не понимала, что забыл исполнитель такого уровня в их учебном центре, который хоть и славился по району, но в целом давал обучение на уровне школьного. А у Антона был уровень консерватории, он мог бы собирать награды пачками, но почему-то вместо этого выбрал прозябание на весьма скромной должности педагога. Ну, выбрал и выбрал себе такую работу. Так работай честно. Никто же тебя не заставлял спускаться к нам со своего Олимпа. Сам приперся. Вероника рассуждала так. Коли уж поселился среди простых смертных, так и нечего корчить из себя небожителя. Скромнее надо быть, скромнее. Но Антон этой скромности никак не мог и не хотел понабраться. Ну что же, придется Веронике его проучить. Ну что же мне придумать? Как сделать, чтобы этот самовлюбленный осел отказался бы от своей затеи? Всю дорогу до дома Вероника ломала голову. Дома весь вечер тоже думала, а под конец даже поговорила с родителями, которые посоветовали ей написать заявление по собственному желанию. Папа так прямо и заявил. «Раз они не ценят мою дочь, возьми и уйди от них. Нечего тебе метать бисер перед свиньями. Еще пожалеют. Прибегут к тебе». Извиняться станут, да поздно. Ты уже себе получше работу найдешь. Но увольняться Веронике не хотелось. Это означало признать свое поражение. А для боевой натуры Вероники оставить поле боя за врагом было невозможно. Нет, я должна что-то придумать. Вся семья была в курсе проблемы. Многоопытная бабушка посоветовала обратиться к родителям учеников. «В наше время общественность играет большую роль», — заявила она. «Если родители подпишут петицию, что доверяют своих детей только тебе, и ни с каким Антоном их в Сириус не отпустят, то вопрос решится сам собой». «Понимаешь, бабуля, тут такой момент, этот Антон, так как он зять начальника, то он поедет в любом случае. А если поедем мы вдвоем, то придется оставить кого-то из учеников. Количество путевок будет ограничено числом участников, которые победили в конкурсе». «Господи, неужели наше государство обеднеет, если даст вам одну лишнюю путевочку?» «Нельзя, бабушка, так не положено». «Так пусть этот Антон заболеет», — невозмутимо предложила бабуля. «Говоришь, он кофе любит? Так подсыпь ему чего-нибудь туда. Напиток обладает сильным ароматом и горьким вкусом. Этот Антон выхлебает и ничего не заметит». «Да, Вероничка». Тебе сегодня надо было на него не с кулаками кидаться, а в кофе ему чего-нибудь подсыпать, — сказала мама. Присела бы рядом с ним, завела разговор о том о сём. Он бы уши развесил, а ты сама в это время ему в чашечку и сыпанула, — добавил папа. Мама, папа, бабуля! Вероника была чрезвычайно скандализирована той невозмутимостью, с какой родители и бабушка предлагали ей отравить постороннего человека. И пускай Антон показал себя редким мерзавцем, но травить его казалось Веронике как-то совсем уж слишком. «Так ведь не насмерть же!» – пожала плечами бабуля, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся. И папа с мамой в полном согласии с ней покивали головами. «Слабительного ему! Или рвотные порошки!» «Это для здоровья ничуть не вредно, а наоборот полезно!» «Клизмы людям ставят для очищения кишечника, а это ничем не хуже!» В общем, у своих близких Вероника встретила такое горячее понимание проблемы, что сама испугалась. «Ладно, забудьте», — попросила она у них. Но было уже поздно. Бабушка засеменила в ванную, где у нее имелась аптечка. А мама, крича бабушке, что ее таблетки все просрочены, а для такого дела жалеть денег нельзя, побежала в аптеку под домом. Что касается папы, то он с загадочным видом отправился в гараж, где у него была припасена такая штука, знакомство с которой ни один нормальный мужик и врагу своему не пожелал бы. «Ты мне только скажи, этот твой Антон пьет?» «Не особенно. Конечно, может при случае немного хорошего коньяка или виски выпить». «А водку пьет?» «Не видела. При нас ни разу не пил». «Значит, придется для этого мерзавца еще и вискарик покупать», задумчиво произнес папа. «Ох, умеют же некоторые устраиваться в этой жизни. Небось, от дешевого еще и нос поворотит. Да, втравила ты меня, дочурка, в расходы. Но ради особого случая уж раскошелюсь. Не для кого-нибудь, для родной дочули стараюсь». Видя, что близкие все разбежались в разные стороны, Вероника позвонила Полине. За все время работы в центре Вероника приобрела массу хороших знакомых и лишь одну близкую приятельницу, которую считала подругой. Именно ею и являлась Полина. «Поль, ты представляешь? Вместо меня хотят в Сириус отправить Антона. С моими детьми. С моей программой. А поедет он». Полина ахнула, но как-то не слишком горестно. Веронике даже показалось, что радостно подруга ахнула. Но, конечно, Веронике это всего лишь показалось, потому что с какой стати Полине радоваться неудаче Вероники, если они подруги? Да и Антона подруга тоже терпеть не могла. Они частенько высмеивали и его барские замашки, и его спесивый нрав. «Этого ни в коем случае нельзя допустить. И что же ты придумала?» «Не знаю. Родители советуют его отравить». Полина ахнула уже громче. «Не насмерть», — успокоила ее Вероника. Но Полина все равно разахалась. «Тебя могут поймать. У тебя ничего не выйдет. Не станет Антон теперь из твоих рук ничего пить». «Но что же делать?» — закручинилась Вероника. «Как-то мне нужно его уговорить. Я не могу отпустить детей с этим охламоном. Он же их там растеряет. И программу он не знает. Он все загубит». «Я ведь тоже поеду», — робко напомнила ей Полина. Но Вероника считала, что Полина с ее мягким характером никак не сможет повлиять на Антона, если тому придет в голову желание подурить. До позднего вечера они с Полиной обсуждали, как урезонить Антона. Уже и мама из аптеки прибежала, румяная и счастливая. И папа из гаража вернулся, подозрительно раскрасневшийся и довольный. Что касается бабушки, то она решила проверить степень годности слабительного и уже второй час безвылазно сидела в туалете. И, как ни странно, тоже была очень довольна. «Действует!» — кричала она через дверь. «Ребята, говорю вам, все отлично действует. Ничего специально покупать для этого типа не нужно. А то взяли моду. Чуть что, сразу деньги тратить. Таблетки прекрасно сохранились. В порошочек их растолочь, да в тарелку ему вместо соли посыпать. Пусть думает, что это он столовской котлетой отравился. С нее ему кишки выворачивает». Папа поманил Веронику к себе и показал ей бутылку виски, принесенную из гаража. «Нальешь этому типу из этой бутылки 50 граммов. Только смотри осторожней, сама не пей». «А что там, яд?» «Да какой там яд? Грибы». «Где же тут грибы?» — удивилась Вероника, подняв бутылку на просвет. «Тут же виски, и никаких грибов в нем нету». «Ну, сок там добавлен. Вытяжка из грибков, навозников. Сами по себе эти грибы – вещь совершенно безобидная и даже вкусная. Я как-то ел жареный с картошечкой. Невзирая на такое странное название, вкус у них приятный. А навозники – потому что предпочитают унавоженную почву. Но это многие растения любят. И вкус у них от этого ничуть хуже не становится. В общем, сами по себе грибки вполне съедобные. Но вот в сочетании со спиртным способны творить чудеса. Стоит выпить рюмку, и этого вашего Антона так вывернет, что он про мать родную забудет. Не то что про твой Сириус. Бери, доча, для тебя старался. Для твоего будущего». И папа вытер скупую мужскую слезу, которая появилась в углу его глаза. «Спасибо, папа». Мама на кухне уже раскатывала тесто, планируя начинить пирожки купленным в аптеке рвотным средством. «От моих пирожков еще никто не отказывался», — зловещим голосом приговаривала она. «Слопает за милую душу. Закуска-то к выпивке нужна». Одним словом, вся семья готовилась к завтрашней встрече Вероники с Антоном так рьяно, что у девушки невольно закралось сомнение, выживет ли Антон после полученных от их семьи гостинцев. На другой день Вероника отправилась на работу, тяжело навьюченная полученными дома гостинцами. В одной руке у нее была сумка, в которой булькала бутылка с начиненным навозниками виски. Папа не пожалел, купил 0,7, так что сумка с бутылкой то и дело била Веронику по ноге. Вторую руку девушки оттягивала миска с мамиными пирожками и бабушкиным компотиком, который она лично вчера сварила. Оставалось подсунуть всю эту вкуснятину Антону, но сделать это нужно было так, чтобы он не заподозрил причастности к этому делу самой Вероники. А иначе нипочем не станет лопать, не дурак же он. Можно было бы попросить Полину, но не хотелось впутывать никого постороннего. Вероника не была совсем уж дурочкой, и она прекрасно понимала, что история-то получается мутная. Но отказаться от плана своей семьи она тоже не могла. Ее близкие вложили в эти приготовления всю свою душу, а бабушка так и еще кое-что. И теперь Вероника пыталась уговорить себя, что ничего такого уж страшного не происходит. Ну, посидит чуток на унитазе. Так правильно папа говорит. Это человеку даже полезно. Специально врачи прописывают пациентам разные очищающие штуки. Те в аптеке ходят, деньги тратят. А тут ему все совершенно даром. Можно сказать, в подарок. Но как не убеждала саму себя Вероника, что дело она затевает благородное, верилась в такое все равно с трудом. И первое, о чем следовало позаботиться начинающей преступнице, это камеры у них в центре. Никто, ни одна живая душа не должна была видеть, кто принес Антону в его учебный класс гостинцы. А то потом позора не оберешься. Не будешь ведь всем и каждому объяснять, что это была лишь лечебная процедура. Ключ от двери нужного ей кабинета раздобыть было делом плевым. Но проклятая система видеонаблюдения, которую их директор установил повсюду, фактически связывала Веронику по рукам и ногам. «Систему мне не отключить», – рассуждала сама с собой Вероника. «Можно было бы устроить короткое замыкание и вырубить все электричество, но моментально выяснит, кто его устроил. И потом опять же придется объясняться. Да и меня могут увидеть, когда я буду в кабинет к Антону заходить. А свидетели мне не нужны». Если через дверь попасть было нельзя, оставалось окно. Оно находилось на втором этаже, решетки не имело. Да еще Антон, который был парень горячий, все время держал его нараспашку. Время года было теплое, и невзирая на замечания, которые Антон регулярно получал, он продолжал оставлять окно в своем кабинете открытым даже на ночь. И значит, через окно можно было спокойно проникнуть к нему в кабинет, оставить там гостинцы и также спокойно исчезнуть. Идея показалась Веронике стоящей, и она начала ее обмозговывать в полную силу. На втором этаже имелся балкон, на который раньше выходили покурить, а с появлением моды на здоровый образ жизни сотрудники стали там же дышать свежим воздухом и принимать солнечные, ну, не ванны, конечно, для ванн они были слишком стыдливы, а, скажем так, умывания. И вот с этого балкона до окна в кабинет Антона было рукой подать. Пройти нужно было всего несколько шагов по довольно широкому карнизу. Вот только сумеет ли она преодолеть его с бутылкой виски в одной руке и миской с пирожками в другой? Об этом нечего было даже и думать. И куда деть бабушкин компот, заботливо перелитый ею в двухлитровую пластиковую бутылку, которую бабушка специально купила в хозтоварах и приберегала для торжественного похода за бочковым молоком? Почему-то бидон бабушка считала старомодным и не пользовалась им. Причиной тут был тот факт, что у их соседки тети Милы был аккуратный бидончик, но бабушка считала Милу безнадежно деревенщиной и наотрез отказывалась следовать любому ее примеру. У молочника были свои бутылки, но он продавал их по 10 рублей. Орочительная бабушка высчитала, что если взять сразу оптом на базе, то получится всего по 5 рублей, и это с доставкой. «Это же какая экономия получается! Два раза в неделю хожу за молоком, считай 40 рублей в месяц, а в год почти 500. Такие деньги на дороге не валяются». Сказано, сделано. И теперь вся бабушкина комната была завалена упаковками с чистыми бутылками, одну из которых она торжественно презентовала по такому случаю внучке. «Сам герцог не побрезговал бы из такой пить, не то что этот хмырь». Оказавшись у себя в рабочем кабинете, Вероника поспешно принялась продумывать дальнейший ход событий. Допустим, виски она спрячет на груди, компот засунет в штаны. А куда деть пирожки? Руки Вероника хотела оставить свободными. Карниз все-таки, а внизу два этажа. Если полетишь, то мало не покажется. Оставалось взять пакет в зубы, что она и сделала, оказавшись на балкончике. К счастью, время было еще раннее. На балкончике никого не было. И никто не помешал Веронике перелезть через перила и пройти по карнизу к интересующему ее окну. Она знала, что можно не торопиться. У Антона сейчас были занятия в главном зале, где он сидел за роялем, давая молодежи возможность восхититься его способностями, а окно оставил открытым. Вероника легко забралась в кабинет, радостно выгрузила все свои подношения и уже повернулась, чтобы уйти, но вдруг замерла. Она стояла, смотрела на заставленный подарками стол и понимала, что все ими с родителями задуманное никуда не годится. Вот с чего мы взяли, что целую миску пирожков Антон употребит в одно рыло? Он же мерзавец, но не обжора. И 2 литра компота ему нипочем не всосать в себя. Значит, он кого-нибудь угостит. И пирожки съедят ни в чем не повинные люди. И бабушкин компот пойдет в компании с пирожками. И виски он прямо в школе употреблять не будет, а отложит на потом. Да еще выпьет его с друзьями. И что получится? А получится, что вместо одного Антона перетравится целая куча народу. И Вероника принялась хватать обратно свои подношения. Схватила компот, уцепила пирожки и только протянула руку к виски, как в двери заскрежетал замок. Вероника заметалась по комнате. Спрятаться было негде. Через окно удрать тоже уже не успеть. Это было фиаско. Катастрофа. Страшный и несмываемый позор. Но внезапно внимание Вероники привлек стенной шкафчик. Лично у нее в кабинете тоже имелся точно такой же, но он был полностью забит всяким хламом, который накопился у Вероники за годы ее работы в центре. Но Антон был новеньким, как знать, возможно, он еще не успел захламить свой шкафчик. Была не была. Вероника распахнула дверцы, и, о счастье, шкафчик был пуст. Она пихнула туда пирожки, кинула компот, а потом залезла сама. Успела она буквально в последнюю секунду. Пришлось согнуться в 3 погибели, но это было сущей ерундой по сравнению с тем, что могло иначе ожидать Веронику. К удивлению девушки, вошедший оказался совсем не Антоном. Это была женщина, и, судя по ее цокающей походке, молодая. Она прошлась по комнате, что-то мурлыча себе под нос. Потом набрала номер, поднесла трубку и капризным голоском произнесла: «Ну ты где? Я уже пришла, а тебя нет. Поторопись!» Ждать ей пришлось недолго. Не прошло и минуты, как в комнату влетел Антон. Они с женщиной тут же кинулись в объятия друг к другу. «Любимая, родной, если бы ты знала, как я ждал этого мига!» «Нет, это я ждала. Почему ты так долго?» «Как же долго, радость моя! Специально отпросился ради тебя!» «Так ты теперь свободен?» «Как птица!» Дальше последовали звуки, спутать которые было решительно невозможно ни с какими другими. Вероника даже челюсть на пол уронила. Что они там затеяли? И где? В святая святых. В храме искусств. Другого места не могли себе найти. Развратники. На столе, на котором дети раскладывали свои нотные тетрадки, Антон и неизвестная девушка занялись таким бурным и безоглядным сексом, что Вероника в своем укрытии не знала, куда ей деваться от стыда. Вроде бы сама она тихонько сидела в одиночестве, в компании компота с пирожками. Невиннейшее занятие, но щеки у нее буквально полыхали. «Вот дают!» — шептала она. «Это надо же, если бы кто такое увидел!» И тут Веронику осенило. Она извлекла из кармана смартфон, включила его на видеозапись и выставила руку из шкафчика. Запись пошла. Вот только лиц участников было не разглядеть. Антон с девушкой приняли такую позу, что Веронике была видна лишь задница партнера и ноги партнерши. Но ничего, на попе у Антона оказалось приметное родимое пятно в форме подковы, к которая была, на взгляд Вероники, тут очень к месту. Ишь, жеребец какой выискался. И Вероника старалась, вела видеосъемку, как заправский кинооператор. Посмотреть и поучиться там было чему. Да еще девушка попалась азартная. «Ох!» – стонала она. «Ой!» А потом и вовсе принялась понукать своего кавалера. «Еще! Еще! Давай!» Антон старался как мог. Мебель скрипела и вибрировала. Все в комнате плясало и прыгало. А девица, знай, подначивала. «Глубже! Быстрей! Сильней!» «Вот командирша!» Вероника даже почувствовала некоторое сочувствие к Антону. Не хотела бы она, чтобы ей также указывали, что и как нужно делать. Но Антона, кажется, крики партнерши только возбуждали. Во всяком случае, окончание было у обоих дружным и таким громким, что Вероника была вынуждена заткнуть свои уши руками. Ее стыдливости был нанесен такой сокрушительный удар, от которого, и Вероника это совершенно точно знала, ей уже никогда будет не оправиться. Проклятый Антон и его любовница. Когда все немного стихло, Вероника рискнула высунуть нос из щелки двери. Увы, видно ей было немного. Лишь две пары голых ног, одни из которых принадлежали Антону, а вот вторые были настолько идеальны, что заставили Веронику вновь устыдиться, но уже теперь за собственные конечности. Ноги у любовницы Антона были прекрасны. Они были сильные, они были гладкие, они были покрыты таким безупречным ровным и золотистым загаром, что ими можно было любоваться вечно. Конечно, обладательница этих ног должна была и сама быть хороша. Как же хотелось Веронике увидеть ее. Но, увы, все, что она могла лицезреть, это пара изумительной красоты красных туфелек с открытым носом и на высоченном каблуке. Вероника долго лицезрела эти обворожительные ножки, одновременно восхищаясь и завидуя. До сегодняшнего дня, до этого момента, Вероника была полностью довольна своими ногами. Одна левая, другая правая. Ни та, ни другая не манкировали своими обязанностями, быстро двигались и ни разу не ломались. Но теперь Вероника поняла, что все годы пребывала в иллюзиях насчет того, что у нее ноги. У нее были просто приспособления для ходьбы, а ноги были у этой девушки, любовницы Антона. В том, что это была именно любовница, а не жена, Вероника была уверена. Во-первых, вряд ли законной супруге придет в голову разнообразить свой супружеский секс таким образом. А во-вторых, Вероника как-то видела жену Антона. Да, холеная, да, папенькина и маменькина дочка, но ноги у нее были так себе, даже хуже, чем у Вероники. Короче, это уж совершенно точно. И это значило? Это значило, что у Вероники появилось мощное оружие возмездия против Антона. Вероника даже задохнулась, когда поняла всю власть, которой она теперь обладает. «Теперь Антон у меня будет как шелковый. Теперь он у меня подергается. Будет как марионетка в моих руках. Что захочу, то он и сделает. Буду дергать за ниточки и наслаждаться его страхом». Антон с незнакомкой к этому времени уже закончили свои утехи, привели себя в порядок и ушли. А Вероника, пользуясь случаем, выбралась из своего укрытия. Очень вовремя они ушли. Все тело у девушки от неудобной позы затекло настолько сильно, что ей стоило немалого труда, чтобы попросту разогнуться. Потом она достала компот с пирожками. Совсем ни к чему их оставлять тут. И направилась с ними к окну. Теперь уже не было нужды ни в маминых пирожках, ни в бабушкином компоте. Ах, да, было что-то же еще. Бутылка виски от папы. Вероника огляделась по сторонам и похолодела. Виски с сюрпризом в виде грибов-навозников на столе не наблюдалось. У Вероники оставалась надежда, что в пылу страсти любовники просто так раскачали стол, что бутылка полетела на пол. Но нет, на полу ни целый, ни разбитый ее тоже не наблюдалось. Приходилось признать очевидное. Бутылку с отравленным виски любовники забрали с собой. «Ой, что теперь будет?» – ужаснулась Вероника. «Выпьют, отравятся. А если еще не одни разобьют, а в компании? Массового отравления будет не избежать. А вдруг полицию вызовут? Отпечатки пальцев с бутылки снимут, а они папины». Надо было срочно бежать и отнимать виски у Антона. Сейчас Вероника бы наплевала на осторожность, вышла бы через дверь. Но легче сказать, чем сделать. Дверь-то оказалась закрыта. Уходя, Антон замкнул дверь на ключ, оставив Веронике один единственный путь к отступлению. Снова через окно. И она полезла. С пирожками, с компотом. Прошла по карнизу, спрыгнула на балкон. Отперла дверь и очутилась внутри центра. И помчалась вниз. По дороге зашвырнула пирожки к себе в кабинет и рванула в холл. Увы, самые неприятные предчувствия Вероники сбылись. Оказалось, что Антон уехал. Ну, и кого ей теперь, скажите на милость, шантажировать? «Нет, так ты от меня не уйдешь», — громко воскликнула Вероника, так что на нее даже удивленно оглянулись некоторые посетители, которые толклись в это время в холле центра. А парочка преподавателей, которым вчера лично довелось послушать, как Вероника с угрозами разыскивала Антона, сегодня выразительно переглянулись между собой. Но Веронике было не до них. Куда же мог отправиться Антон со своей девахой? Вероника мялась возле охранника, который сидел за пультом видеонаблюдения и понимающе поглядывал на девушку. «А я ее знаю», – неожиданно произнес он. «Ту девчонку, которая ушла с Антоном. Правда? Это официантка из ресторана «Кипарис».» Вероника взглянула на охранника с недоумением. «Официантка?» «Да-да, видел ее там», — подтвердил мужчина. «У меня жена на кухне работает. Я ее каждый вечер встречаю. И эту девчонку в ресторане видел. Зовут ее Кристинка. И сейчас они с Антоном к ней покатили». «Куда? В «Кипарис»?» «Может, и туда. Слышал, как она ему говорила. Едем ко мне. Разопьем вискарик на двоих». «На двоих», — ахнула Вероника, понимая, что самые худшие прогнозы сбываются. «А где она живет? Это Кристина». «Ну ты вообще!» — обиделся на нее охранник. «Я женатый человек. По девкам не шляюсь. Мне адрес этой вертихвостки без надобности. Если надо, сходи в «Кипарис». Там ее коллеги объяснят, как найти девчонку». Вероника так и сделала. Перебежала дорогу, промчалась дворами, потом преодолела еще один пешеходный переход и оказалась возле небольшого здания, в котором и располагался ресторан. Толкнула дверь, зашла и осмотрелась. Ну, что сказать, швейцара в дверях не наблюдалось. Гардероб был, но по случаю наступившего теплого времени года уже не работал. Так что в просторном вестибюле не было ни единой живой души, за исключением аквариумных рыбок. Они вытаращили свои и без того выпуклые глаза в сторону появившейся гостьи и зашевелили плавниками, мол, заходи, тебе у нас понравится. Вероника их послушалась, и поскольку на первом этаже не было никого, кто мог бы ей подсказать насчет Кристины, она поднялась наверх.